Градация. Помощь кладбища. Зазыв. Понятие и опасность. Формы зазыва: звуковые, световые и энергетические. Он уже второй час корчился на могиле. Изо рта шла пена. Он издавал страшные звуки. Даже мертвые повставали из своих могил, чтобы посмотреть, кто нарушает покой их мира такими криками. Сегодня было проклятие. Проклятие, сделанное на шерсти животного. Не люблю, когда применяют эту технологию. Всегда жалко людей, как они мучаются при выводе этой гадости. Шел второй час работы. Его большое сильное тело пробивали судороги. Как только проклятие оставит тело, он должен издать крик животного, шерсть которого применили. Пот капал со лба мне на маску. Я зверела. Всегда добиваюсь своей цели. Сегодня будет так же. Прижала коленом его грудь к земле. Когда проклятие, всегда приходится выводить, кладя на могилу. И сегодня опять оно. И опять горизонталка. Так мы называем работу лежа. И опять энергетический надрез на теле. Опять засыпать, залить, дать противоядие. Мертвых тьма. Они чувствуют запах проклятия. Если бы люди, стоящие рядом, могли видеть, как я, у них был бы инфаркт. Его жена хлопает глазами и смотрит как раз туда, где собралось много умерших. Она чувствует холод, но думает, что просто страшно, и она замерзла. Мертвые прибывают, их сдерживает ограда, наполненная силой защиты, которую запускают при начале сеанса. Мне проще, на мне метка, меня не тронут. Эта метка как клеймо, ее не видно, но ее чувствуют. Я просто здесь дома. Это мой мир, я растворяюсь в нем, в этом дико страшном и всепоглощающем мраке. Здесь, среди тьмы, могил, звуков и видений, я дышу полной грудью. Я здесь хозяйка и несу ответственность за людей, которых привела. Я спокойна, а не в надежных руках. Еще раз прижала коленом, нанесла последнюю порцию компонентов. Его перекосило, тело дернулось, и он издал звериный крик. Отлично. Показатель окончания. Значит, вышло все. Можно выдохнуть. Всегда поражалась человеческой жестокости. Только живые способны на такие вещи. Если взять умерших, когда они могут обидеть? Только два варианта. Первое, если человек после ухода из жизни стал агрессивно настроенной субстанцией, но это бывает нечасто, тогда живые становятся его питанием. Самые уязвимые – это люди с определенным типом энергетики. Она более мощная от того, что кто-то из их рода что-то мог. И второе – если умершими движет месть, он будет преследовать обидчиков и, поверьте, найдет способ свести счеты или поможет желающим поучаствовать в решении этого вопроса. А живые? Можно просто сойти с ума от людской ненависти. Сосед живет богаче, муж нашел другую жену, коллега по бизнесу гребет больше. Я болею, пусть болеет кто-то, но не я. Здесь здоровые дети, пусть на них идет хворь. Кто-то не может родить. Стать счастливым, делят наследство. В общем, этот список безграничен. И заметьте, никто не хочет напустить изжогу. Все хотят кардинальных жестоких мер. Люди теряют свое лицо, а вместе с этим и человеческую сущность. Ну как можно не пытаться им помочь? Значит, самому придется быть животным. Так нельзя. Я сама мать и знаю, что любое воздействие, что порча, что проклятие, все передается по родовой ветке. Значит, будут страдать, болеть и умирать родственники и дети. ибо родовая ветка — это природой установленный канал, через который передается все. Я привела пример проклятия на шерсти животного. Чем он опасен? И почему требует особого отношения? Когда работа производится по такой технологической карте, в организме остается ворс. Но встряхните старую вязаную кофту. От нее полетят ворсинки. Из каждой может образоваться болячка и начнет уничтожать ваше тело. Поэтому и работа всегда сложная, долгая и на могиле. В домашних условиях ее не сделать. Главное, чтобы лишить возможности эту дрянь оставаться внутри. Почему же при возникновении серьезных вопросов мы прибегаем к помощи кладбища, место, где находят пристанище все? Само кладбище — это территория как отдельный мир. Где-то есть маленькие оградки вокруг могил, где-то нет. Есть места в низинах, есть на возвышенностях, есть с деревьями и лесом, есть на продуваемых полях и так далее. Особенности моря. Но каждое кладбище — это не просто территория. Это особый мир. И этот мир мы называем квадратурой. У каждого мира есть своя энергетика. И прежде чем поработать там, внутри, нужно чувствовать и знать, можно ли применять силу этого места к той или иной ситуации. Внутри большой квадратуры есть маленькие, это могилы, и работа производится четко на той маленькой квадратуре, которую дает перед сеансом само кладбище. Или заранее выбирается место под человека и его энергетику. Почему я подробно описываю эти вещи? Когда вас не везут, а просто посылают совершать те или иные действия, вы должны понимать, что переступаете границу мира, в котором вы чужие и не знаете, что там делать. Задумайтесь, почему можно быть на кладбище до 16 часов? Бывает, конечно, что, убирая могилы, люди задерживаются до 8, до 9 часов, но их уже точно проводят умершие родственники и не дадут обидеть. А когда вы после 16 часов идете не к родне, а просто находитесь на чужой территории, еще и совершая некие ритуалы, вы сами можете стать пищей агрессивно настроенных субстанций из мира мертвых. Поэтому и совершая какие-либо действия, вы должны понимать, что вы с проводником, у него есть метка, он помечен этим миром, и вас с ним точно не тронут. Итак, есть кладбище, это большая квадратура. Есть могилы, это малые квадратуры. И на каждой малой есть умершие. Почему сила этого мира так велика? Потому что при работе соединяется сила кладбища, сила умерших, к которым вы обращаетесь, то есть производите некую работу, сеанс, и сила тех, кто подходит в процессе производимых действий. А теперь по-простому. Если совсем прижало и требуется работа на могилах, самим одним ездить нельзя. Нужно иметь дирижера, который сможет управлять всем этим оркестром. В чем еще есть опасность самостоятельных посещений? У каждого кладбища есть энергетические воронки. Если человек не чувствует их, он просто может попасть внутрь. И либо это уход из жизни, инфаркт, тромб и так далее. Либо, в лучшем случае, может сойти с ума. И потом, зазывы никто не отменял. Зазыв – это форма заманивания человека на ту или иную территорию. Его делают, агрессивно настроенные субстанции, которые используют людей как пищу. Особенно попадают под воздействие люди, на которых была произведена работа. Порча, проклятие, какое-то воздействие и так далее. Зазывы бывают звуковые, световые и энергетические. Редко, когда три формы складываются воедино. Человек начинает слышать звуки в виде стонов, завывания, бывает плача, идет на звук. Он даже не будет соображать, что делает. Световой зазыв бывает в виде огоньков, которые манят. Бывает, люди начинают видеть силуэты и идут за ними. А вот энергетический зазыв — это когда желающих вас поесть очень много, и ноги сами понесут и на звук, и на свет, как некая неведомая сила.